Глава 4. Толлиус в ожидании. Пока Аболиус не вернулся с бревнами, старик наконец нашел время посмотреть повнимательнее на амулет, купленный им в Далмахте у чародейки. На улице из-за дождя все комары попрятались, но в сарае они были. И пускай их звенело в воздухе немного, однако количество эти кровопийцы компенсировали качеством. Набрасывались с великим энтузиазмом и кусали от души, не обращая внимания на потери. Толлиус приготовился наблюдать что-нибудь эдакое. Конструкт должен был как-то перебить всех насекомых. Было очень интересно, как, на каком расстоянии и как быстро. Однако его ждало разочарование. Амулет работал только совсем иначе, чем ожидал искусник. Поэтому он, наблюдая за насекомыми и косясь на противокомариный конструкт в своей ауре, даже не сразу сообразил, что уже есть результат. Кровососы как летали, так и продолжали летать. Только напрочь забыли о Толлиусе или перестали его замечать. Просто звенели в полутемном сарае, не предпринимая попыток усесться на открытую кожу. Конечно, не было никакой возможности понять, что делает конструкт. А значит, профессионального интереса амулет для Толлиуса не представлял. Впрочем, грустить и предаваться праздности не стоило. Можно потратить время с большей пользой, подумав над созданием искусной пилы. Легко сказать, надо сделать пилу, которая сама пилит. Или не сама, но чтобы быстро и легко. Понятно только, что при этом должна тратиться мана, которая и обеспечит желанный эффект. Только неясно, чем же должна быть сама пила. Старик по своему обыкновению принялся рассуждать, при этом стал привычно спорить сам с собой, не заметив, как затеял мозговой штурм, в котором принял на себя роль председателя. Если сделать пилу по образу и подобию, но только искусную, без использования железа, что мы получим? Воссоздать форму пилы плетением мы не сможем, категорично заявила альтер-эго. «Да знаю я», — скривился старик, — «но дало бы нам это что-нибудь. Точить и разводить зубья не надо. И все?» «Все». «Итак, первое. Искусную пилу в том виде, как мы ее знаем, мы создавать не будем. Во-первых, это лишено смысла. Во-вторых, не соответствует уровню наших способностей». «Принимаем», — захихикал Толлиус-пессимист. «На этом предлагаю закрыть наше собрание». «Я же не просто так это все затеял», — насупился старик. «Надо же Аболиуса учить. Вот я и пытаюсь вспомнить, как у нас в академии было. И потренироваться». «Так уже пробовал в Матоне, и неплохо получилось». «Все верно, но там другая манера преподавания была. Каждый академик по-своему учит, а кто лучше, не мне судить. Кому что нравилось. Вот и сейчас надо разные способы попробовать». Так что ничего мы не закрываем, а продолжаем. Напоминаю наши цели — напилить доски из бревен легко и быстро. Есть предложение? Нам нужно плетение, которое будет управлять пилой. Внес конструктивное предложение Толлиус номер 2. Что ж, давай прикинем, что бы это могло быть. А что тут может быть? Не удержалась от язвительного ответа альтер-эго. Это мог бы быть искусный плотник. Голем. Последнее слово было явно произнесено с интонациями Аболиуса. Толлиус сморщился. «Человекообразных големов я строить не умею, и даже смысла не вижу. Проще батраков нанять, пусть пилят». «Нет ни пилы, ни денег». «Неважно. Точнее, тем более. Теперь наши цели такие — напилить доски из бревен легко и быстро, без использования плотницкого инструмента». «Звучит, как найти клад из Адамаса без карты и лопаты», — фыркнула альтер-эго. «Но ведь нашли же», — улыбнулся искусник. «Да, повезло, но потому что искали и замену лопате придумали. Вот и сейчас так надо. По сути ведь, нам даже не обязательно пилить. Можно отрубить или отрезать, что угодно. Главное, чтобы ровно получилось, легко и точно». «Сам же говорил, что напилить доски и бу-бу-бу, а оказывается, совсем даже не напилить». «Поправка принимается. Может, разрезать нитями?» «Нити хорошо режут только на уроках теории нитеплетения, а на практике все ой как непросто». «Верно. Вот и нужно вспомнить, что же говорил по этому поводу учитель». «Что говорил? Смешно он говорил, что нить должна быть не тонкой, иначе пройдет сквозь и ничего не отрежет. Смешно, не смешно. Пробовать надо и смотреть, что получится, а не уподобляться Аболиусу. Вернувшись к вечеру и заводя мокрую уставшую лошадь в сарай, ученик искусника застал довольно любопытную картину. Толлюс, пребывая явно не в духе, бурчал себе под нос и водил куском небольшой веревки, концы которой зажал в кулаках, по жердине. Старик покосился на помощника и почему-то виновато принялся оправдываться. «Вот, понимаешь, хотел плетение сделать, чтобы вроде плотницкого инструмента получилось. Доску выстругать или торец бревна ровно отпилить. И ведь какая незадача получается? Тонкое не режет ничего, насквозь проходит, а толстое дерево сопротивляется, не получается одним махом. Давить или пилить приходится, но идет тяжело. Ничуть не быстрее получается, чем обычной пилой». Искусник с ненавистью покосился на веревку пилу в своих руках. «А я бы простой топор плетением раскрутил, чтобы вращался быстро-быстро, да просто деревяшку подсовывал потихоньку, чтобы удар только кончиком получался. Тогда не застрянет. Все удары в одно место придутся, получится ровно. Это когда руками направляешь, много зарубок наделаешь». Говоря это, Аболиус не выглядел полным энтузиазма и говорил скучным голосом. «А что? Может быть. Хорошо придумал», — похвалил искусник и добавил задумчиво. «Что-то везде, за что ни возьмись, вращение требуется. Нужно хорошее плетение, чтобы крутить хоть колесо, хоть топор, чтобы плавно, без рывков и ударов. Что-то ты долгонько. Небось, половину леса вырубил». При этих словах ученик помрачнел еще больше и, опустив голову, принялся бубнить. «Вы сами только сушняк брать дозволили, а его там нет, одни пеньки. Или кривые совсем. А нам-то для голема ровные надо. Три деревца еле нашел, да и то два тоньше некуда. Жерди для забора, а не бревна получится. Для лап-то пойдет, но все равно мало. Живые деревья есть, я присмотрел. Да только сами же запретили». Толлюс ничего не ответил. Так молча и пошли в дом, думая каждый о своем. На следующее утро дождь немного утих. Уже не в первый раз, но совсем прекращаться даже не собирался. И волей-неволей пришлось задуматься об оплате. За еду и жилище Финн набрала сущую мелочь, а вот мохнатки съедали в день на приличную сумму. Сухие стойлы и хороший корм – это замечательно, но пока что каждый день такое не по карману. Нужно пасти, причем это не разовое мероприятие. А значит, просто так на чужой луг не придешь, нужно договариваться. То есть все равно нужно платить, но все-таки меньше. Старик вспомнил, что Финна во время своих жалобных монологов рассказывала, будто бы пока муж был жив, хозяйство у них было справное, и скот держали, и луга свои имели. На вопрос искусника бабка зашмыгала носом. «Ироды окаянные, землица-то моя, а они все подчистую себе. А монетку там, али простой еды в благодарность, шиш!» «Это кто?» — не понял Толлюс. «Да соседи, кто же еще?» Обычная история. Деревенские, воспользовавшись тем, что земля пустовала, спокойно косили и пасли коров на бывших лугах Финны. И никакой благодарности, не говоря уже о том, чтобы как-то помочь нищенствующей старухе. При всем при этом земля на востоке Арабосской империи, в отличие от зараженного севера и каменистого запада, стоила немало, и вся давно находилась в чьей-то собственности. Прадед Финны, как и прочие первые жители деревни, успел отхватить приличные угодья, когда император даром раздавал поселенцам бывшие пограничные земли, чтобы заселить свои восточные рубежи. Теперь же это наследство стоило дорого. Но желающих приобрести его по реальной цене не было. Соседи с удовольствием захватили бы их, поскольку деревня росла, и для всех желающих пастбищ не хватало. Но больших денег ни у кого из них не водилось. Отдавать же за бесценок бабка отказывалась наотрез, предпочитая жить на подножном корму и просить подаяние. Вообще климат в Аробосе мягче кордосского. Толлюс уже успел это оценить. Тут никогда не бывает заморозков зимой. В Терсусе нет-нет да случалось иногда, что даже снег выпадал на день-два. При этом было не так влажно, как на юге, дышалось легко. Старику, а точнее его костям, чутко реагирующим на погоду, в Аробосе нравилось. Затяжной дождь, нехарактерный для этого края, испортил жизнь не только тем, кто жил с огорода, но и Финне. В лес за грибами-ягодами не очень-то походишь. Да и небезопасно там стало. В последнее время расплодилось много волков. Услышав об этом, Аболиус слегка позеленел. Видимо, вспомнил, что вчера в одиночку ездил за бревнами. В общем, вся деревня дружно дожидалась, когда старуха умрет, чтобы перегрызться между собой и захватить все луга Финны бесплатно. То, что ни у кого не будет на них купчей, подтверждающей собственность, местных не смущало. Главное, чтобы в Баратоне не прознали, что у земли нет наследников, и она теперь ничья. Толлиус тут же предложил бабке взаимовыгодное сотрудничество. Он будет пасти на лугах свое стадо. Финна получает немного меди. Конечно же, она была обеими руками за. Подробно расспросив, где находится луга, старик, не обращая внимания на дождь, засобирался в дорогу. Сперва он решил съездить и осмотреть все на месте, заодно оценить качество пути. Потому что могло так статься, что проще будет совершить несколько вояжей и перевести стадо на телеге по несколько мохнаток за раз, чем снова тащить его своим ходом по грязи. Аболиус, если имел какие-то планы, возражать не стал, безропотно отправившись запрягать лошадь. Путь предстоял не близкий. Наезженная местными дорога, вырвавшись из деревни, по прямой пронзала поля, потом, петляя, карабкалась на практически лысый глинистый холм и, спустившись с другой стороны, наконец добиралась до лугов. Причем земля Финны, как и дом, была самой дальней. Если идти пешком, то прогулка в одну сторону заняла бы часа два. Поля оказались затоплены. Колосья пшеницы торчали прямо из воды и были похожи на прибрежные заросли осоки. Однако дорога, подобная протоке в этом море зелени, угадывалась легко. Лошадь тащила повозку уверенно, колеса не вязли, глубина как будто тоже невелика, при желании мохнаток можно провести вброд. На холм без паучьих лап, приделанных к повозке, так просто забраться бы не получилось. Глина скользила под копытами, оплывая целыми пластами. Сверху прямо по дороге бежал мутный ручей, размывая и сглаживая и без того скользкий путь. Пожалуй, сейчас деревенские тут могли передвигаться только на своих двоих. Или катили в объезд, если он есть. Искусник не знал, как далеко тянется холм. Не исключено, что это вовсе гряда, и огибать ее нужно целый день. Следов копыт стада коров на дороге видно не было. Видимо, его гоняли каким-то другим маршрутом. Старик хотел осмотреться с холма, но не получилось. Все терялось за серой стеной дождя. Съезжать вниз тоже пришлось с опаской. Впрочем, сверхъестественных умений для этого не требовалось. Только осторожность. Дальше опять шла полоса полей. А за ней начались луга, которые, к радости Толлиуса, не плавали. Да, земля чавкала и след наполнялся водой, но это было не то болото, что осталось по ту сторону холма. Дорога внизу стала вилять из стороны в сторону, точно пьяная. Кто ее так проложил и зачем, оставалось загадкой. Возможно, деревенские таким способом наездили оптимальный маршрут к своим делянкам. Старика это не интересовало, он знал только, что ехать напрямую нельзя, чтобы не вытаптывать пашню и не злить хозяев. Да и завязнуть проще простого. Дорога, несмотря на многочисленные повороты в обе стороны, уверенно уводила влево. И вот уже начались луга, где жители в лучшую погоду косили сено, а сейчас лишь пасли мордатых коров со смешно загнутыми вниз рогами. Ориентируясь по описанным Финной приметам, искусник определился с нужным местом. Даже не пришлось петлять по хитросплетению многочисленных ответвлений. Дальше наезженного пути нет, трава поднималась по пояс. Но у старика не было никакого желания идти пешком, чавкая ногами по раскисшей земле. Причем если защита от воды, льющейся сверху, у него была, то от той, что на траве, нет. Ничего, проедет несколько раз, и колея появится. У Толлиуса в памяти всплыла другая топь, где он едва не погиб. Ассоциация будила неприятные воспоминания, вызывая холодок между лопаток. Впрочем, здесь все было по-другому. Почва тверже, так что лошадь шла уверенно. Даже помощь искусных лап не требовалась. Море травы заколыхалось, и в просвете появилась лохматая собачья голова. Гавкнув не то приветственно, не то предупреждающе, не то для порядка, она исчезла в стене зелени. Вскоре объявились и ее хозяева, двое пастухов, такие же лохматые, как их собака, коренастые мужики, кутающиеся в плащи, но без капюшонов. Угрюмо глядя из-под лобья, один закричал: «По что траву портишь? А ну вертайся взад!» Толлиус остановился. Вообще он старался обходиться с людьми, даже находящимися в самом низу социальной лестницы, по-доброму. Но сейчас он был не в духе. Во-первых, из-за погоды. Во-вторых, из-за того, что эти нахалы пасут стадо в том месте, за которое он заплатил деньги. То есть, по сути, воруют сейчас не у старухи, а у него. Так что нужно отваживать сразу. В-третьих, нельзя позволять всякому отребью так с собой разговаривать. Каждый должен знать свое место и вести себя соответственно. Смерив парочку хмурым взглядом, искусник буркнул: «Повежливее, свинопас, не ровня, а то кнутом угощу». Разговорчивый мужик пристально оглядел старика с головы до пят, не заметил никакого кнута, да и сам Толлиус не выглядел богатырем, способным реализовать свои обещания. «Может, ты и благородный, но только неча тут разъезжать. Это свойская земля. Будь ты хоть император, могу не пущать». «Свойская, говоришь? Врешь. Не твоя она, а бабки одной, что на краю деревни живет». «А коли и так, в своей деревне мы сами, того, разберемся, кому где можно». Второй мужик по-прежнему молчал, но этот первый явно не собирался уступать, нарываясь. Он даже схватил лошадь под уздцы, заставляя ее развернуться. «Я тебе за наглость кнута обещал, ну так получай», — бросил Толлиус, при этом щелкнув одноименным плетением по спине мужика. Тот вскрикнул, вздрогнув всем телом, и выпустил поводья. «И коров своих убирайте отсюда, теперь я тут пасти буду. Завтра приеду, и если опять вас тут увижу, накажу». Более не обращая внимания на сникшую парочку, кордосец поехал дальше, попутно щелчками искусного кнута, разгоняя меланхолично жующую скотину. Выбрал место для загона, где поровнее, травы посочнее, нет цветов, коряк и прочего мусора, и вода не стоит. Впрочем, луг весь оказался на диво хорош. Недаром деревенские пригнали сюда стадо. Кстати говоря, они даже когда-то выкопали недалече колодец с поилками. Похоже, не в первый раз гоняют сюда животных. Хотя, на взгляд Толлиуса, намаешься каждый день водить сюда стадо из деревни. Сперва искусник собирался поставить загон завтра, но тут решил, что не помешает еще раз продемонстрировать пастухам свое могущество. От лишнего дня, что простоит купол, мана не исчерпается. Зато земля чуть-чуть подсохнет, модернизированное плетение не пропускало осадки. Впрочем, оно отличалось от прежнего не только этим. Теперь это была многослойная сфера с разной степенью покрытия. Первый слой, как и раньше, не давал животным разбрестись, а посторонним, хищникам или людям, войти внутрь. Только сейчас он стал виден невооруженным взглядом. А то из-за невидимости сферы в дороге уже несколько раз случались недоразумения. Вдобавок, этот слой стал приглушать звуки, чтобы гром не пугал химер и защищал от удара молнии. Против всех законов природы гроза в Лысовке случалась каждый день. Второй слой был подобен шлему на голове, защищая от дождя центр главной сферы. Старик уже давно заметил, что мохнатки не любят ливни, пытаясь забраться в какое-нибудь укрытие, если вдруг приключалась такая напасть. И даже под мелким монотонным дождем животные могли промокнуть насквозь и заболеть, чего нельзя было допускать. Неполное покрытие такой крышей искусник сделал специально, чтобы вода, стекая сверху, с краев попадала в загон. По его расчетам, должна была образоваться кольцевая лужа для утоления жажды. Третий слой, еще меньше предыдущего, тоже накрывал загон сверху и был совершенно непрозрачен. Сейчас он не нужен, зато когда появится солнце, у мохнаток будет место, где можно спрятаться в теньке от палящих лучей. Потребление маны, конечно, выросло, к тому же сам загон пришлось увеличивать в размере, но оно того стоило. Старик рассчитывал не гонять стадо взад-вперед, а держать его прямо здесь, ежедневно наведываясь для сбора маны, проверки и переноса купола на новое место в случае необходимости. А Болюс же старательно вглядывался в новое плетение. Старик планировал в будущем переложить присмотр за животными на его хилые плечи, так что уметь самостоятельно ставить искусный загон – важнейшее дело. Хотя можно поступить проще – сделать соответствующий амулет, с активацией которого справится даже ребенок. Но ведь учебу никто не отменял. А когда со всем этим было покончено, Толлиус поехал в обратную сторону. Нужно успеть подготовиться к завтрашнему переселению стада.